Я поделилась своей догадкой. Вот как? А Брайан счел, что это было больше, чем догадка. На его взгляд, вы были совершенно уверены. В таком случае он ошибается. Хорошо. А у вас не возникло желания поделиться своей догадкой с руководством? Со мной, в частности? Нет. Повторяю, то было всего лишь предположение. Не в моих привычках разносить сплетни. А вы отдаете себе отчет, что связь Шебы с этим мальчиком преступна? Отдаю. Вы также наверняка отдаете себе отчет, что недонесение о преступлении само по себе преступно. Понимаю, к чему вы клоните, но, боюсь, это большая ошибка. Мне нечем было сообщать. Я уже объяснила, что не имею привычки передавать неподтвержденные слухи. Однако же вы не сочли зазорным передать неподтвержденный слух Брайану. Послушайте. Паблим поднялся. Мы с вами не находим общего языка, не так ли, Барбара? — сказал он. И причина отнюдь не в недостаточности усилий с моей стороны. Видит Бог, я старался. Я знаю, что мое присутствие в Сент-Джордже вам не по душе. Я знаю, что вы находите мой стиль руководства слегка... Он пальцами изобразил в воздухе кавычки «новомодным». Тем не менее, надеюсь, вы не станете отрицать, что я искренне пытался сработаться. Не так ли? Вы согласны? Я перевела взгляд за окно на директорский садик. Одинокий воробей безнадежно стучал клювом по ледяной корке в птичьей купальне. Я согласна, что мы оба старались вести себя как цивилизованные люди. И все-таки отношения не складываются, я прав. Мы не обязаны быть друзьями. Паблим обошел стол и присел на корточки рядом со мной. Буду откровенен, Барбара, я оказался в трудном положении. Как мне неприятно считать вас сообщницей Шебы. Прошу прощения. Я обязан, — повысил голос Паблим, — обязан предоставить полиции любую существенную информацию касательно моих подчиненных. Ситуация щекотливая, как вы понимаете. Я не сообщница, я не сделала ничего дурного. Паблим со смехом выпрямился. Правда, Барбара? Что ж, вы заявляете, что ничего не знали о Шебе, и я не вправе сомневаться в ваших словах. Но помните, что если вы останетесь в коллективе, мне придется доложить о вашей с Шебой дружбе полиции. Пока вы находитесь у меня в подчинении, я должен быть уверен, что в ваших поступках не было и намека на недостойность. Что за чушь? Собственно, общение с полицией не должно быть для вас такой уж проблемой. Если, конечно, вы действительно ничего не знали. Просто я счел, что вы предпочли бы этого избежать, и потому стал прикидывать...